Алло, Валентина Петровна, я поздравляю вас с 8 марта. 8 марта, поздравляю вас с 8 марта, желаю вам всего самого наилучшего, здоровья. Как январь? Я на календаре посмотрел, 8 марта. Газеты читайте, в газетах написано. Поздравляю вас с 8 марта. Валентина Петровна, я вас поздравляю с 8 марта и желаю крепкого здоровья вам, любви побольше. Вот. И раз уж 8 марта, то все дарят друг другу подарки. Подарите нам, пожалуйста, половину квартиры. Половину, половину. Больше половины не надо. Валентина Петровна, отдайте нам просто половину квартиры. Мы разделим стеной, и вам будет очень хорошо. Вы в своей половине будете картошку чистить, мы в свою проституток водить. Замечательно с вами заживем, бабай. Я не знаю, куда я уеду. Я сижу на месте уже это. Второй. Я как? Какое вымогательство, бабай? О, поугарнее немножечко.